Глава 39. 1949 год. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джорджо. Как Боргезе и предполагал, встреча с контр-адмиралом Солано получилась натянуто сдержанной и предельно краткой. Для князя не было тайной, что командующий базой опасается его возвращения, поскольку в главном штабе флота не нашлось бы офицера, которому бы не захотелось услужить национальному герою самым простым и доступным способом, назначив его командующим военно-морской базы в Специи вместо засидевшегося в ней берегового флотоводца. Но именно поэтому в первые же минуты пребывания на базе черный князь с предельной ясностью изложил свои житейские планы на ближайшее время, в которые никоим образом не входило намерение взять на себя командование базой. Это сразу же сняло некий налет напряженности в их отношениях. Зато в ангаре боевые пловцы встречали фрегат капитана построением в пространстве между субмариной «Горгона» и тележками, на которых все еще ждали своего часа управляемые торпеды. Создавалось впечатление, что «Командос» только для того и построились, чтобы выслушать боевой приказ своего храброго командира и занять место в штурмовых плавсредствах 10-й флотилии «МАС». Даже рапорт Санторони в нарушении устава отдал фрегат капитану, а не старшему по чину контр-адмиралу. Боргезе, конечно, сделал ему замечание, однако сам Солано воспринял рвение корвет капитана с пониманием и списал ошибку командира группы на его волнение и торжественность момента. «Лейтенант Антонио Капрари, унтер-офицер Джина Карвини, старший лейтенант Элио фон Штаубе», представлялись командос по мере того, как Боргезе обходил их небольшой строй. И фрегат-капитан сразу же отметил, что одна из традиций командос — игнорировать во время построения и выполнения заданий чины друг друга — по-прежнему сохранялась. Он знал всех этих пловцов, поэтому после отдачи чести каждого из них тут же по-дружески обнимал. «Когда я, наконец, получу ваш ритуальный пинок под зад на удачу, командир?» — спросил унтер-офицер Ливио Конченцо вместо представления. «Вот именно, когда?» — поддержал его Николо де Ануцио. «Сам вижу, что застоялись вы тут без меня, как рысаки на коновязи», — улыбнулся фрегат-капитан. «Ржавеем вместе с управляемыми торпедами!» — последним, уже как начальник школы боевых пловцов, представился капитан-лейтенант Уго Линард. «Ничего, как только возобновим тренировки, сразу же начнете освобождаться от ржавчины, и вы, и ваши свиноматки. Кстати, господин контр-адмирал», — обратился Уго к командующему военно-морской базой, «спасибо за доверие, но я готов уступить свой пост начальника школы фрегат-капитану Боргезе, как старшему по чину и опыту». «Как и я, свой пост коменданта базы боевых плавсредств», — объявил Санторони. Адмирал Солано вопросительно взглянул на князя. «Нахожу, что посты коменданта базы и начальника школы занимают достойнейшие из моих командос», — мгновенно отреагировал тот. В мини-субмарину Валерио спускался с таким трепетом, словно возвращался в молодость. В последний раз такое волнение он ощущал в тот день, когда ему, тогда еще молодому офицеру, приказали командовать субмариной «Аметист». С собой он взял только механика Абруцца, иначе в этой малютке было бы не протолкаться. Как два профессионала, они довольно быстро определили не только общее состояние субмарины, но и составили перечень узлов и деталей, которые подлежат капитальному или поточному ремонту. И хотя подготовленный механиком список оказался внушительным, тем не менее осмотром фрегат-капитан остался доволен. «Главное, что корпус цел, остальное ремонтники наладят», — заключил он, усаживаясь в кресле в миниатюрной, как и все на этой подлодке, командирской рубке. «При внешнем осмотре, да», — мрачновато согласился механик, что-то дописывая карандашом в своем блокнотике, — Корпус Горгоны кажется целым и прочным, но какова его прочность на самом деле, это мы узнаем только при ходовых испытаниях. На какую максимальную глубину способна погружаться эта Валькирия морей? «Как я понимаю, вам никогда не приходилось управлять подобной субмариной?» — оторвался от своих записей Абруца. «Подобной? Нет. А вот осматривать одну из тех 22 мини-субмарин, которые были приняты нашим флотом на вооружение, посчастливилось. Однако та, кажется, была поменьше. К сожалению, все они базировались не здесь. Команды для них тоже готовили не здесь, а на базе Таранта. У нас было 22 такие малютки, целая флотилия. Этого я не знал. Правда, некоторые из первых вскоре вышли из строя, многие погибли в сражениях. 6 субмарин, сведенных в отряд особого назначения, были погружены на платформы и доставлены в румынский порт Констанца, где участвовали в патрулировании и в диверсионных атаках на советские суда. Если верить румынским сводкам, они вроде бы потопили 2 советские дизельные лодки С-32 и Ща-203. Еще как минимум 3 подлодки такого типа действовали в районе Крыма. Но лучше всего они проявили себя при патрулировании устьев рек Дуная и Днестра. Но я увлекся. Кажется, вы, Абруца, хотели ознакомить меня с техническими характеристиками этой конкретной субмарины. «Как раз это я и намерен сделать», — полистал он свою записную книжку. «Длина корпуса 24 метра, максимальная глубина погружения 100 метров. Однако рисковать испытанием такой глубиной судостроители не советуют. Подводное водоизмещение 45 тонн, автономное плавание в пределах 1400 миль». «Это немало, Абруца», — оживился Боргези. «Очень даже немало. Понятно, что идти на ней до Крыма никто не рискнет. Однако такой запас живучести позволит по нескольку суток сидеть в засаде, преследовать цель и уходить от вражеских кораблей в дружественные порты или хотя бы в нейтральные воды». «Что само собой подразумевается?» «Вооружение у малютки, конечно, скромное. Всего 2 450-миллиметровых торпедных аппарата. Есть также внешние блоки, позволяющие прикреплять в их углублениях 2 контейнера, каждый из которых, как указано в этой фотокопии, содержит по 2 тонны бризантных взрывчатых веществ, что уже внушает уважение. Как и 2 двигателя, — подхватил его мысль механик, — дизельный с приглушенными шумовыми данными, как написано в документации, и электрический, почти бесшумный. Скорость до 9 узлов, однако рабочая в пределах 6. Высота отсеков 1,5 метра, высота перископа 65 сантиметров. Маловато. Сам говорю, что в этой малютке конструкторам еще есть над чем поработать. То же самое можно сказать обо всех тех настоящих линейных субмаринах, на которых мне приходилось служить или хотя бы изучать их. Кстати, техническая документация «Горгоны» в суете военной затерялась то ли где-то на базе в Таранто, то ли на судоремонтном заводе, на котором она побывала в начале 44-го. Мои данные из копии краткой технической характеристики, которую мне продиктовали по телефону. Поскольку строилась субмарина в Италии, документацию нужно найти и доставить сюда. Корвет-капитан Санторони уже просил об этом адмирала Солана, и тот вроде бы обещал. В это время с палубной надстройки донеслись приглушенные шаги, а еще через несколько секунд из верхней ходовой рубки послышался голос Умберто Санторони. «Господа мореплаватели, если вы решили, что ваша субмарина уже вышла в открытое море, то жестоко ошибаетесь. Вы все еще находитесь посреди свинарника, рядом с диверсионными свиноматками. С трудом, но мы все же поняли, что все еще пребываем на берегу», ответил Боргези, дождавшись, пока корвет-капитан спустится в центральный отсек. «И как раз подбираем просоленных джентльменов удачи, которые бы составили команду. «Считайте, что в моем лице вы уже видите будущего командира Горгоны», — объявил Санторони. «При том, что вам, князь, рисковать на этом челне непозволительно. В лучшем случае вы будете находиться на корабле-носителе, который перебросит малютку в Черное море, то есть будете осуществлять общее командование операцией». «Окончательного решения по этому вопросу я еще не принял». «Поэтому-то настоятельно прошу помнить, что командир диверсионной Горгоны у вас уже есть», — ужесточил тон корвет-капитан. «Это он явно о себе, скромники», — вполголоса, но вполне подколодно подсказал Абруцци. «Исключительность момента», — в тон ему проворчал Боргези. «В 10-й флотилии Санторони уважали, что, однако, не мешало ее командос по любому поводу подтрунивать над ним». Очевидно, потому и подтрунивали, что и сам Умберто не упускал ни малейшей возможности поехидничать по поводу промаха любого из боевых пловцов. «В конце концов, я единственный в группе, кроме вас, фрегат-капитан, естественно, кто в свое время почти год прослужил на субмарине». «Это серьезный довод», — признал Боргези. «А возможно, даже исключительность момента», — не забыл капитан-лейтенант ткнуть командира лицом в его же любимые словечки. «Кстати, команда, судя по всему, состоит из 4 моряков», — ушел от завершения этого разговора фрегат-капитан. «Так точно», — вновь включился в разговор механик. «Командир подлодки, старший помощник, который располагается на посту ручного управления, механик и водолаз-подрывник». Боргези еще раз, теперь уже основательнее, осмотрел центральный отсек, затем расположенный за ним отсек ручного управления, кубрик механика, водолазный и грузовой отсеки. «Надеюсь, вы понимаете, господа офицеры, что с подбором механика проблем у вас тоже не появится», — воспользовался случаем Абруцци. «Пока будет вестись ремонт, я изучу на этой субмарине каждый винтик. К тому же никто в группе, кроме меня, не способен наладить двигатель и прочие механизмы в управляемых торпедах». «Что тоже следует считать серьезным доводом». Остался верен своей рассудительной манере обер-диверсант империи. «А если старшим помощником командира мы назначим лейтенанта Антонио Капрари, который зарекомендовал себя отличным боевым пловцом, пилотом управляемой торпеды, то получим 2-го водолаза-подрывника. При недальних рейдах, а также находясь в засаде во вражеской бухте, командир субмарины вполне сможет обойтись без 1-го помощника». «То есть стоит нам определить водолазы-подрывники инструктора по морским диверсиям унтер-офицера Ливио Конченца», — артистично развел руками Санторони. «И на поверхность мы поднимемся, имея полный список команды Горгоны». «Полный список основного состава команды», — уточнил Боргези, «в котором также окажутся опытные боевые пловцы. Обер-лейтенант Марк фон Гердин и унтер-офицер Джина Карвини. Таким образом, диверсионный состав команды будет состоять из 6 командос, 4 из которых водолазы-подрывники. Если мы сейчас же объявим этот состав команды, остальные, не осчастливленные списком боевые пловцы, поднимут бунт». «Вот уж в этом сомневаться не стоит», — признал его правоту Абруцци. Фрегат-капитан понимал, что оба они правы, поэтому, задумчиво помолчав, объявил окончательный вердикт. «Мы пока еще не знаем, какое судно и каким образом будет транспортировать нашу диверсионную Горгону. Над этим еще придется думать. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы на этом судне, пусть даже в качестве членов команды, пошли остальные члены группы. Винченцо Гордини, Луиджи Кирасса, кто там у нас еще?» «Элио фон Штаубе», — подсказал ему Санторони, — «и Никола де Ануццио». «Вы забыли о капитан-лейтенанте Уго Линарти, господа офицеры», — напомнил им механик. «Но он уже решил свою судьбу», — возразил Санторони, — «дав согласие стать начальником школы боевых пловцов». Однако не раз напоминал, что согласие это имеет силу до начала операции «Гнев Цезаря». «Исключительность момента. Если мы внесем в список еще и Ленарта, — рассудил их Боргезе, — то получим второй резервный состав команды субмарины, во главе которой как раз и окажется этот капитан-лейтенант, командовавший в начале войны вспомогательным кораблем», — напомнил Санторони. «Кажется, я уже могу поздравить нашего корвет-капитана с назначением на должность командира этой грозной субмарины», — воспользовался ситуацией Абруццо. «Почему только ты? Мы поднимемся наверх, я с палубы субмарины объявлю о своем решении группе, после чего предложу командующему базой похлопотать о соответствующем приказе. А что за нашим Умберто остается небольшое дружеское застолье, это само собой». Фрегат-капитан снял фуражку, вытер с лица пот, словно только что выполнил трудную и ответственную работу. «Как сложатся обстоятельства в будущем, и кто из нас дотянет до заключительной фазы операции, жизнь покажет. Но во время переговоров с представителями любой организации на любом уровне мы уже можем объявлять, что команда мини-субмарины, как и полная диверсионная группа, готовая действовать в рамках операции «Гнев Цезаря», сформированы. Прежде всего, мы со спокойной совестью, мы можем сообщить это боевым пловцам, которые ждут нас за корпусом Горгоны», — поддержал его Санторони. «Они ведь до сегодняшнего дня так и не были уверены, что эта операция в самом деле будет разворачиваться. В некоторых римских и местных газетах уже написали, что за угрозами князя Боргезе ничего не последует. Не то время, не та Италия, да и сам обер-диверсант империи уже далеко не тот». «Кое-какие из этих писаний я успел прочесть», — спокойно заметил фрегат-капитан. «У журналистов есть право сомневаться в реальности наших намерений. Скажу больше, нам даже на руку, что после подобных публикаций, на которые я никак не намерен реагировать, советская военная разведка и командование флотом станут относиться к нашим угрозам с иронией. Понятно, что поначалу русские будут прикладывать максимум усилий для охраны линкора, но и мы тоже не станем торопиться с диверсионным ударом. Тем более, что севастопольский рейд требует определенной технической подготовки». «Севастопольский рейд», — как бы посмаковал этим определением корвет-капитан. «Именно так мы и станем называть наш налет на черноморскую эскадру русских. Правда, — вдруг замялся он, — вряд ли об этом стоит говорить сейчас, но не темни, Умберто». Настороженно взглянул князь на новоиспеченного командира Горгоны. Он уже стоял у люка, ведущего в верхнюю рубку, однако, услышав слова корвет-капитана, задержался. «Буквально вчера контр-адмирал обмолвился, что, мол, кое-кто из высших чинов в главном штабе флота, а также в правительстве и в парламенте, где полно всевозможных коммунистов и сочувствующих им, уже обеспокоены тем, как бы вы и в самом деле не решились на диверсионный акт против русского флота. Солана опасается, как бы против нас, а значит и против его, не ополчились не только в штабе флота, но и в военном министерстве, в парламенте». Боргезе задумчиво помолчал. Диверсанты ждали, что он попытается успокоить их, объявит, что сумеет повлиять на высших чинов через старых друзей и тех, кого патриотическая пресса называет не сложившими оружие, и были немного разочарованы, когда фрегат-капитан вдруг рассудительно произнес: «В общем-то, опасения контр-адмирала вполне обоснованы, как и некоторых политиков и чиновников. Одни опасаются всеевропейского политического скандала, другие — ответного удара русских диверсантов по нашим базам, третий — гнева вчерашних военных союзников России». Командир субмарины и механик недоуменно переглянулись и почти синхронно покачали головами, отгоняя от себя одно и то же страшное предположение. «И что из этого следует?» — — напрягся корвет-капитан, — что нас испугают страхи наших вечно перепуганных политиков? Из этого следует, что впредь мы будем осторожнее, не прибегая к таким публичным выпадам, к какому умудрился прибегнуть, сидя за решеткой, ваш командир. Спишем это на эмоциональную слабость политического узника и заречемся повторять его ошибку. Все, к чему мы станем отныне прибегать, мы постараемся совершать в полной секретности. Главное, чтобы страхи и предубеждения наших политиков и береговых адмиралов не поколебали вашей решимости, пожелал ему старый механик. Первое, что Боргези увидел, когда вышел на палубу надстройки, все диверсанты восседали на управляемых торпедах, словно ждали приказа ринуться в атаку на вражескую эскадру. Причем на ближнем к субмарине снаряде одна за штурвалом двухместной убийцы кораблей восседала княгиня Розанда Лукания, которая в своем брючном военизированного покроя костюме выглядела довольно воинственно, хотя и столь же экзотично. «Теперь вы смогли убедиться, фрегат-капитан, как много потеряли, не пригласив в свой отряд боевых пловцов меня?» — озорно поинтересовалась она. И Боргези твердо решил, что именно она и подала идею оседлать эти застоявшиеся орудия смерти. «Теперь я понимаю», — в том же озорном тоне заверил ее Валерию, «что если бы я решился включить вас в состав своей флотилии, она была бы деморализована в самом начале своего существования и расформирована еще до совершения первой атаки».